Страница 70. Подобно тому, как чехи кончили свою средневековую жизнь под антикатолическими знаменами протестантства и гуситизма и возобновляют нынешнюю свою жизнь опять под знаменем последнего, болгары начинают свою новую историю борьбой не только против греков, но и против православной церкви, воспитавшей их нацию. Они борются не только против власти греческой Константинопольской патриархии, но и против нерушимости церковных весьма существенных узаконений. Рассматривая же вопрос с русской точки зрения, мы найдем у них с чехами ту разницу, что движение чехов в пользу гуситизма приближает их, хотя несколько к столь дорогому для нас византизму вселенскому, а движение болгар может грозить и нам разрывом с этим византизмом, если мы не остережемся вовремя. 1882 год. Теперь опасность разрыва русских с греками миновала, но зато болгары обнаружили еще больше демагогического духа. Конечно, из нескольких народных праздников в честь гуса, из нескольких личных обращений в православии нельзя еще заключить, чтобы чехи склонялись к общему переходу в церковь восточную. Мы не имеем права всегда слепо веровать в то, что нам было бы желательно. Одно дело желать, другое верить. Но все-таки мы видим в этом старейшем по образованности славянском народе, хотя и легкую, а все же благоприятную нашим основным началам черту. Мы не лишены прав надежды, по крайней мере. У болгар же, напротив того, мы видим черту совершенно противоположную нашим великорусским основам. Самый отсталый, самый последний из возродившихся славянских народов является в этом случае самым опасным для нас. Страница 71. Ибо только в его новой истории, а не в чешской, не в польской и не в сербской, вступили в борьбу те две силы, которыми мы, русские, живем и движемся. Племенное славянство и византизм. Благодаря болгарам и мы стоим у какого-то Рубикона. Чтобы судить о том, чего может желать и до чего может доходить в данную пору нация, надо брать в расчет именно людей крайних, а не умеренных. В руки первых попадает всегда народ в решительные минуты. Умеренные же бывают обыкновенно двух родов, такие, которые в самой теории не хотят крайностей, или такие, которые лишь на деле отступают от них. Мне кажется, что все умеренные болгарские вожди умеренны лишь на практике, но в идеале они все почти крайние, когда дело коснется греков и патриархии. Народ болгарский прост. Не то чтобы он простодушен или добродушен, как думают у нас, и не то чтобы глуп, как ошибочно думают иные греки, а именно прост, то есть еще не развит. Вдобавок, он вовсе не так пылко и горячо религиозен, как простой русский народ, который вообще гораздо впечатлительнее болгарского. Народ болгарский, особенно по селам, я говорю, прост. Напротив того, малочисленная интеллигенция болгарская, лукава, тверда, по-видимому, довольно согласна и образована греками же, русскими, европейцами и отчасти турками. Именно настолько, насколько нужно для успешной национально-дипломатической борьбы. Этого рода борьба, пока дело не дошло до оружия, имеет в наше время какой-то механико-юридический характер и потому не требует ни философского ума, ни высокого светского образования, ни даже обыкновенной дюжинной учености, ни воображения, ни возвышенных героических вкусов и чувств. Страница 72. Хотя по всем этим перечисленным пунктам иного греческая интеллигенция, за исключением патриотического героизма, занимает далеко не первостепенное место во Вселенной. Но болгарская, конечно, по незрелости своей и сравнительной малочисленности, стоит еще много ниже ее, но это равенству борьбы не слишком мешает. Это имеет свои выгоды и свои невыгоды. Простота же болгарских селян, я думаю, очень выгодна теперь для болгарского дела. Некоторые из этих сравнительных выгод и невыгод я перечислял в статье моей «Панславизм и греки». Скажу здесь еще вот что. Первое. Болгары все вместе под Турцией. Греки разделены между двумя центрами, Афинами и Царьградом, которые не всегда согласны. Второе. Болгары против султана не бунтовали никогда. У них есть партия, мечтающая о султане, как о царе болгарском, о турко-болгарском дуализме. Загнанность народа послужила ему в пользу. Он был непредприимчив и робок, а вожди обратили эту слабость очень ловко в силу. Пока греки рыцарски проливали кровь в Крите, болгары лукаво подавали адрес султану. Это вдруг двинуло их дела. Третье. Простолюдины болгарские менее развиты умом, чем греческие. При ловкости старшин и это оказалось силой. Их легче обмануть, уверить, что раскол не раскол, что Россия сочувствует им безусловно, что весь мир за них и тому подобное. У греков каждый больше мешается и шумит, у болгар меньше. Четвертое. Греки образованнее и гораздо богаче. Но за болгар мода этнографического либерализма. За них должны быть все прогрессисты, атеисты, демагоги, все ненавидящие авторитет церкви, наконец, все незнакомые с узаконением Вселенской Церкви или не вникающими в ее дух. А сколько этих невникающих? Пятое. Оружие. Но оружие греков болгары не боятся. Против этого есть турки. В крайности нашлись бы и другие. Страх болгар отчасти притворный страх, отчасти ошибочный. Можно было бы сказать и больше, но я пока воздержусь. 1874 год. Про 1884-й. И через 10 лет мне приходится мало что изменить в этом примечании 74-го года. Сущность все та же. Страница 73. Дело в том, повторяю, что народ болгарский и прост, и политически неопытен, и вовсе не так религиозен, как, например, русский простой народ. Это сознают все и на Востоке. Интеллигенция же его терпелива, ловка, честолюбива, осторожна и решительна. Например, заметивший зимой 71 года, что стараниями русской дипломатии, так говорят здесь многие и даже и наиболее умеренные болгары, дело между патриархией и болгарами идет ко взаимным уступкам. Увидавши на Вселенском престоле Анфима, который прослыл до известной степени за человека, расположенного к болгарам, или к примирению. Вожди крайнего болгаризма, доктор Чомаков, вероятно, материалист, какой-то поэт Славейков и, вероятно, еще другие лица из тех солидных и богатых старшин, которые и у греков, и у югославян так влиятельны, благодаря отсутствию родовой и чиновной аристократии и тому подобное, люди уговорили и принудили известных болгарских архиереев Иллариона, Панарета и других стать открыто против Вселенского Патриарха и прервать с ним всякую связь. они решились спросить ни с того ни с сего позволение у патриарха ночью под 6 января, разрешение отслужить на крещение поутру свою особую болгарскую литургию в виде ознаменования своей церковной независимости. Они предвидели, что патриарху греки не дадут согласиться на это, и что, наконец, и трудно вдруг в несколько часов, ночью, в торопях, решиться на такой важный шаг, дать позволение служить архиереям, которые были низложены церковью и находятся теперь в руках людей церкви враждебных. Чомаков и компания знали, что будет отказ, и требовали настойчиво разрешения, чтобы в глазах несведущих людей сложить всю вину на греков. Греки нам не дают воли. Чем же мы виноваты? Страница 74. Чомаков и компания знали, что они поставят этим поспешным требованием патриарха между Сциллой и Харибдой. Если по отчаянию патриарх благословит, то этим самым вопрос разрешен. Фирман султанский в пользу болгар признан церковью, хотя в нем и есть вещи, дающие повод к новым распрям. Если же патриарх откажет, куб де тат народный, и Бог даст и раскол. И патриарх отказал. Этого только и желала крайняя болгарская партия. Она понимала многое. Она знала, например, что прямо на опытную русскую дипломатию повлиять ей не удастся. Она знала, с другой стороны, до чего заблуждаются многие греки, воображая, что болгары не придумать ничего не умеют, не сделать ничего, не решаться без указания русских. Она предвидела, что греки все это припишут русским. Болгарская крайняя партия предвидела, какое бешенство против русских возбудит в греках поступок болгар 6 января, и какие препирательства начнутся после этого между греками и русскими. Агитаторы болгарские предвидели, в какое затруднение поставят они и синод, и дипломатию русскую. Они думали сверх того, что для Турции выгодны и приятны будут эти распри. К тому же у греков кто в России? Купцы или монахи за сбором денег? Люди непопулярные. У болгар в России студенты, профессора и тому подобные, которые стоят ближе греков к печати русской, к влиятельным лицам общества мыслящего, к прогрессу, к моде, к дамам Москвы. Студенты плачут о бедствиях угнетенного, робкого, будто бы простодушнейшего в свете народа. Страница 75. Жензифовы, Дреновы и подобные им пишут не особенно умно, но кстати и осторожно. Греки объявляют схизму. Греки в выступлении бронят русских, и русские отвечают им тем же. Турки, улыбаясь, склоняются то в ту, то в другую сторону. Это и нужно было болгарам. На русскую дипломатию, на русский синод мы прямо действовать не в силах, сказали болгары. Мы подействуем лучше на общество. Менее опытные, менее понимающие, менее связанные с осторожностью. А общество русское повлияет, может быть, потом косвенно и на двор, и на синод, и на здешнюю дипломатию. Когда нет сил поднять тяжесть руками, употребим какой-нибудь более сложный, посредствующий снаряд. Так думали, так еще думают, конечно, болгарские демагоги. И будущее лишь покажет, вполне ли они все предвидели, или успех их был только временный. Болгарские демагоги не ошиблись, однако, во многом. Многое они предвидели верно и знали обстоятельства хорошо. Например, они знали очень хорошо вот что. Во-первых, что национальная идея ныне больше в моде, чем строгость религиозных чувств. Что в России, например, всякий глупец легче напишет и легче поймет газетную статью, которая будет начинаться так. Долголетние страдания наших братьев-славян под игом фонариотского духовенства, чем статья, которая будет развивать такую мысль. Желание болгар везде, где только есть несколько болгарских семейств, зависит не от местного ближайшего греческого архиерея, а непременно от болгарского, потому только, что он болгарский, есть само по себе желание схизмы, раскола, совершенное подчинение церковных правил придирчивому национальному фанатизму. Страница 76. Это желание поставить себя между греками в положение столь же особое, как положение армян, католиков, протестантов, русских, старообрядцев и тому подобное. В Солуне, Битоли, Адрианополе и других городах по древним христианским правилам не могут быть два православных епископа вместе, а могут быть армянские и греческие, то есть православные, католические и так далее. Эти люди, Чумаков и компания, очень хорошо знают все эти правила. Они мудры, как змеи, но им дела нет до незыблемости православия. Если они дорожат им несколько, то разве только потому, что оно нашлось под рукою, в народе, а не другая религия. Менять же явно религию неудобно, потому что в среде простого народа может произойти разрыв, а народа всего не очень много, около 5 миллионов, положим, и больше ничего. Итак, болгарский народ, увлекаемый и отчасти обманутый своими вождями, начинает свою новую историю борьбой, не только против греков, но и по случайному совпадению и против церкви и ее канонов. У грека все национальные воспоминания соединены с православием. Византизм, как продукт исторический, принадлежит греку. И он, сознавая, что в первоначальном созидании церкви принимали участие люди разных племен, итальянцы, испанцы, славяне, уроженцы Сирии, Египта, Африки, помнит, однако, что преимущественно на эллинском языке с помощью эллинской цивилизации строилось сложное и великое здание догмата, обряда и канона христианских, и что без сложности этой, удовлетворяющей разнообразным требованиям, невозможно было бы и объединить в одной религии столь разнородные элементы, племенные, сословные, умственные и на столь огромном пространстве. Страница 77. Последнее возрождение грицизма и революция 20-х годов совершились также под знаменем православия. Ребенок греческий слышит об этом в песнях с детства. «Диа ту Христу тин пистин тин агиан» — поет грек. А христианство — святая Христова вера, писти агио ту Христу, для грека не значит голая и сухая утилитарная нравственность, польза ближнего или так называемого человечества. Христианство для грека значит православие, догматы, канон и обряд, взятые во всецелости. Неверующий грек и тот за все это держится, как за народное знамя. У болгарина напротив того, половина воспоминаний, по крайней мере, связана с борьбой против византизма, против этих православных греков. У болгарского патриота в комнате рядом с иконой православных Кирилла и Мефодия, обучавших болгар славянской национальной грамоте, это главное для них, а не крещение, вы видите обыкновенно язычника царя Крума, которому подносит на мече голову православного греческого царя. Ликург, епископ Сирский, посещая в 73 году Афон, заехал и в богатый болгарский монастырь Зограф, которого монахи с патриархией связь прерывать не желали, а вели себя очень осторожно между своими болгарскими комитетами и царьградской иерархией. Однако и у них в приемной Ликург увидел портреты отверженных церковью болгарских епископов. На его вопрос, почему они держат их в почете, «Они имеют для нас национальное значение», — ответили ему сухо болгарские монахи. Такова историческая противоположность греков и болгар с точки зрения православия. Страница 78. У греков вся история их величия, их падения, их страданий, их возрождения — связано с воспоминанием о православии, о византизме. У болгар, напротив того, только часть, а другая часть и самая новейшая, горячая, модная часть воспоминаний в следующем поколении будет связана со скептическим воспитанием, с племенным возрождением, купленным ожесточенной борьбой против церкви, против того византийского авторитета, который, если присмотреться ближе, составляет почти единственную, хоть сколько-нибудь солидную, охранительную силу во всей Восточной Европе и в значительной части Азии. Если сравнить друг с другом все эти удачно возрождающиеся, либо неудачно восстающие в XIX веке мелкие или второстепенные народы, то окажется, что ни у одного из них, ни у чехов, ни у сербов, ни у поляков, ни у греков, ни у мадьяр нет такого отрицательного, такого прогрессивного знамени, как у этих отсталых, будто бы невинных и скромных болгар. Начало истории кладет всегда неизгладимую печать на всю дальнейшую роль народа. И черта, по-видимому, неважная, не резкая, вначале разрастаясь, мало-помалу принимает с течением времени все более и более грозный вид. Для нас же, русских, эта черта, эта органическая особенность новоболгарской истории, тем более важна, что болгары случайным и отчасти для большинства их самих неожиданным поворотом дела вступили в борьбу не с авторитетом, каким бы то ни было, а именно с тем авторитетом, который для России так дорог, именно с той Вселенской Церковью, правила и дух которой создали всю нашу великорусскую силу, все наше величие, весь наш народно-государственный гений. Страница 79. Дело не в том, сознательно ли все болгары вступили на этот отрицательный, разрушительный путь или нет? Горсть людей, руководящих сознательно, сказала себе и говорит и теперь во всеуслышание. Пока не объединим весь народ от Дуная до последнего македонского села, нет уступок никому, нет примирения. Нам никто не нужен, кроме султана. И мы будем сектантами скорее, чем уступим, хотя что бы то ни было. Но большинство, конечно, обмануто, увлечено и не может даже представить себе всех последствий подобного насильственного разрыва с восточными церквами. Положим так, большинство не виновато. Но дело здесь идет не о нравственной свободной вменяемости, а о полуневольном, трудноисправимом политическом направлении народной жизни. Народ послушался своих вождей, поэтому и он ответственен. Иначе нельзя было бы и войн вести, и восстание усмирять. Вот в чем дело. У болгар поэтому мы не видим до сих пор ничего славянского, в смысле зиждительном, творческом. Мы видим только отрицание, и чем дальше, тем сильнее. Повторим еще раз, что отрицание болгарское относится именно к тому авторитету, который правит уже несколько веков самой великой силой славянства – русским государством. Что бы сталось со всеми этими учеными и либеральными славянами, со всеми этими ораторами и профессорами, ригерами, палацкими, сербскими омладинами, болгарскими докторами, если бы на заднем фоне картины не виднелись бы в загадочной дали великорусские снега, казацкие пики и топор православного мужика бородатого, которым спокойно и неторопливо правит полувизантийский царь-государь наш. Страница 80. Хороши были бы они без этой пики и этого топора, либералы эти и мудрецы мещанского прогресса. Для существования славян необходима мощь России. Для силы России необходим византизм. Тот, кто потрясает авторитет византизма, подкапывается сам, быть может, и не понимая того, под основы русского государства. Тот, кто воюет против византизма, воюет, сам не зная того, косвенно и против всего славянства. Ибо что такое племенное славянство без отвлеченного славизма? Неорганическая масса, легко расторгаемая вдребезги, легко сливающаяся с республиканской всей Европой. А славизм отвлеченный, так или иначе, но с византизмом должен сопрячься. Другого крепкого дисциплинирующего начала у славян разбросанных мы не видим. Нравится ли нам это или нет, худо ли это, византийское начало или хорошо оно, но оно единственный надежный якорь нашего не только русского, но и всеславянского охранения.